Анастасия Максимова, бывший, неразведенка. У нас много лет, нет и не может быть ничего общего, поэтому до свидания. Да нет, Ульяна, ты ошибаешься. Хотя тут нет твоей вины. Все же ты наверняка тоже не в курсе, что нас кое-что связывает. Похолодело. Хотя он не может говорить о дочери. Меня выгнали слишком рано, еще до того момента, когда беременность стала заметна. Нет, это что-то другое. Открой дверь, Уля. Это прозвучало как приказ, что нарушать я не должна была. Раньше я бы и не осмелилась, но сейчас я лишилась розовых очков и приобрела груз ответственности за дочь. Поэтому я не могла себе позволить слепое подчинение. Не открою. Говори, зачем пришел, или проваливай. Автор 2025.